Глава 11. Война в миру, все в дыму. Пленные земляне под чутким руководством копытных занялись освоением внеземного земледелия. Братишки названные, головоногие, благополучно добрались до Эдема и теперь радостно осваивали водные просторы, вовсю метая икру и отстраивая подводные города. Дилгары с боями отступали, неся ужасные потери. Еще бы, они и так уже численное преимущество утратили, а когда Хома аж 1000 кораблей в течение пары месяцев в бой ввели, воителям совсем поплохело. Еще неделя, максимум, 3, и выстроенные нами планетарные рубежи на оккупированных мирах начнут на зуб пробовать. Неисследованных звезд в скоплении нашим не осталось, а вот армада живых кораблей имелась, и ее куда-то нужно было деть. Выбор возможных направлений экспансии был не слишком богат, только и исключительно в сторону края галактики, на остальных направлениях миры Лиги разместились, и прочих рас, по космосу шастающих. Пусть они ни в каких союзах и объединениях не состояли, да и роли особой не играли, вернее, не желали играть, хотя, конечно, чаще банально и не могли, но все же, первично именно стремление, а не возможность. Вон, те же бракери, молоды, зелены, всего одна колония, хотя флот, конечно, для юной цивилизации ничего так, но все равно пытаются в большой политике участвовать, и ведь их слушают, а иногда даже соглашаются. Вообще, мой базовый вид как-то даже и на второй план отошел. Скучно у нас все и неинтересно. Размножаемся, словно чума, миры осваиваем лучше любой плесени, для жизни нам вообще, наверное, все подходит, за редким исключением. Привередничаем, конечно, на лишенных атмосферы камнях и в лавовых мирах не селимся почти. Ради эксперимента вывели тут несколько примитивных видов, в основе которых совсем не углерод был. Ничего, живут себе понемногу, даже в числе прирастают. Скука, короче говоря, смертная. Я, ради лучшего взаимодействия с мыши, даже немного мутировал, нарастил нервные ткани до 100 кг и тело увеличил изрядно. Супермозгом становлюсь понемногу. Зато деткам в колониях легче жить стало, они меня нынче как центральный узел используют. Иногда весьма забавно ощущать себя чем-то вроде почтового сервера и хранилища знаний. Цивилизация наша не то чтоб из-за этого уязвимой стала, расползшихся по 100 миров зергов, наверное, вообще нереально уже истребить. Вот только, если кто сумеет подчинить меня, тот разом весь рой в довесок и получит. Слабость это огромная, но и сделать ничего не могу. Разве что полностью с нуля все начать, перестроить кардинально структуру, но лень и неохота. Лучше поработать над идеей отделения души от материальной оболочки. Как-никак, я точно знаю, это возможно. Правда, не имею даже идей, с чего начинать. Сколько держал на контакте тех, кто умирает, но кроме глюков ничего не получил. Обидно. Видимо, придется как-то аккуратно изначальных изучить, больше пока зацепок и нет. Еще бы знать, как это сделать, не лететь же на территорию Варлана и не заниматься их отловом, страшновато. Есть и попроще способы самоубиться. Ладно, обойдемся пока ползучей экспансией и археологией. Против миллиона другого боевых кораблей ни тени, ни их идеологический враг не выстоит. Решение, конечно, радикальное и в обозримом будущем неосуществимое, но почему бы не стремиться к озвученным цифрам? Оно и жить спокойней будет. В общем, разослал своих соколиков по мирам дальним, в стороне от населенного космоса лежащим. Пущай окраины осваивают. Заглянул к обнаружившимся у нас на территории дикарям, по уровню развития бронзовому веку соответствующим. Вылитые эльфы будут, со временем. Не удержался и немного в геном вмешался. Чуть форму ушей поправил, а в остальном они классические фэнтезийные лучники. Тонкие и изящные, что при их гравитации вполне себе логично. Ловкие и быстрые, по меркам гуманоидов, естественно. Тут тоже среда обитания сказалась и образ жизни. В общем, только и потребовалось, что немного косметических изменений в расу привнести. Завести, что ли, каких-нибудь гоблинов с орками. Не, не стоит, дрази, вон, за вторых сойдут или нарны. Люди в очередной раз разбили Дилгар. Объединенный флот Лиги тоже не спал, и успешно отразил 2 атаки из 3. Причем одну, ценой половины официального флота зергов. Подставило нас командование под удар, хреновая из нашего старья вышла наковальня, разлетелась, когда дрази с Аббой роль молота исполнили. Правда, воителям от этого легче не стало, лишь каждый 10-й корабль из участвовавших в сражении Утьяв 3 ушел, да и то, далеко не целым. Зато теперь можем официально говорить, что вовсю воевали. Только непонятно, Кому мы это говорить будем? Уже давно ясно, что мши станут основным орудием нашего влияния, и вообще, присутствия на политической сцене. И наконец-то дошло дело до нормальной попытки освобождения оккупированных территорий. Не то что раньше не пытались, но выглядело это жалко, и внимания не заслуживало. Не десант, а какие-то самоубийцы. Раскатали траками, разорвали снарядами, пожгли бластерами, да и забыли. То ли дело, полноценная десантная операция, возглавляемая людьми. Уж где-где, а на поверхности Хома воевать умеют. Ну поглядим, кто кого. Колония Маркабов на Алгинип-2, довольно населенная, более миллиарда жителей, и прилично развитая. Вообще, эти сморщенные гуманоиды были вполне приличными ребятами. Правда, излишне религиозными, промыли им мозги варланцы в свое время, но тем не менее, с чего вообще было решено провести первую масштабную операцию по освобождению именно тут, без понятия. Какие-то странные, на мой взгляд, аргументы приводились. Мол, будет удобным плацдармом для дальнейшей экспансии и несения света демократии, тьфу ты, свободы, конечно же, оно, может, и неплохое место для дальнейшего развития стратегического наступления, но надо же соизмерять желаемое с возможным. У меня там, между прочим, 5-миллионная армия, плюс 20 тысяч единиц бронетехники имеется. Укрепления в грунт на добрые полкилометра зарыты и даже системы ПКО наземного базирования развернуты. Не иначе как человеком в очередной раз головенку успехи закружили. Придется прописать лечебное кровопускание, чтоб хомы не зарывались. И чего это я о них так забочусь, какой-то слишком добрый из меня зерк получился, землинолюбивый. Хотя на вкус они, если честно, так себе, сладковаты. Ночь стала днем, когда над планетой развернулись сотни воронок перехода и из них вышло больше 2000 кораблей. Идущие первыми военные суда сходу разнесли жиденькую сеть оборонительных спутников, не понеся практически никаких потерь. Следующие за ними транспорты начали маневрировать, занимая орбиты и готовясь выбросить десант. ХМ, солидно они подготовились. Одних только крейсеров 2,5 сотни, пусть половина и земной космофлот, а остальное – сборная солянка лиги, но все равно, знаете ли, внушает. Вот то, что пехоту чуть ли не в контейнеровозах доставили, это да, показательно. Ну-с, поглядим, чего там дальше делаться будет. Входящий сигнал на открытой волне, ХМ, с нами решили поговорить, ну ладно, пообщаемся, говорит адмирал Раймонд Спрюенс, с кем имею честь общаться. Протектор Жацаковязифе, 12-й сын старшей дочери рода, по-вашему, что-то вроде генерал-губернатора. Прекрасно. Предлагаю вам немедленно капитулировать, в противном случае вы будете уничтожены. Жизнь без чести невозможна, адмирал, мне жаль, что вы этого не понимаете, жутиков на планете не осталось, а ретрансляторы из мыши слабоваты, не забраться в голову этого Спрюенса, хотя и так удалось обидеть мужика, вон как желваками заиграл. Я знаю, что такое честь и докажу вам это, выполнив приказ. Ух ты, дошло наконец что-то об особенностях демонстрируемой мши психологии, не зря я, значит, трудился. Желаю вам удачи, адмирал. Дайте нам 3 часа, чтобы вывести из зоны боевых действий аборигенов, и можете атаковать. Конец связи, перед отключением отдал воинское приветствие на земной манер, чем явно подлил масла в огонь души Раймонда. Чертовы коты, грибанные политики, ругнулся адмирал, глядя на потемневший экран. Вообще-то, они скорее мыши или вообще тушканчики, сэр, заметил адъютант Паульс. Плевать, но насчет политиков я полностью с вами согласен, сэр. Прикажите начать операцию, да, будь оно все проклято. Действуем по утвержденному сверху плану. Времени нам, естественно, не дали, но адмирал оказался тем еще жуком. Мы-то тоже отвечали на открытой волне, что по трепетной заботе мши о Маркабах знали все. Этот же Спрюенс со своим помощником вполне себе отчетливо говорили, причем команду на прекращение связи, вот жалость-то, подать забыли. Молодец мужик, макнул командование и руководство по самые гланды, а сам весь в белом остался. Собственно, флот врага мы давно засекли, так что местные уже по бункерам сидели, благо сделали их заранее. Кому места не хватило, подались в сельскую местность, подальше от будущего театра боевых действий, чем несколько подпортили малину освободителям, ведь они та еще головная боль. Их же, как минимум, кормить надо будет. Впрочем, проблемы индейцев шерифа, как известно, не колышут. Первыми в атмосферу нырнули истребители. Штурмовики или специализированные бомбардировщики отсутствовали, но ракеты разных плазменно-импульсных скорострелок доброго десятка раз, принявших участие в операции, было более чем достаточно. Во всяком случае, так думали аналитики и объединенный штаб. Не то чтобы они ошиблись, но идея отправить авиацию одной волной, чтобы сразу проутюжить наши позиции, была так себе. Буря в пустыне не вышла, точнее, получилось все наоборот. Маневренность в атмосфере и космосе – две большие разницы. От старых добрых ракет с комбинированными системами наведения, которых мы имели очень и очень много, истребители уйти просто не могли. Да и обычные зенитные пушки заоблачной скорострельности просто фарш мололи тех, кому персональной ракеты не досталось. Если бы не экстренно нанесенный удар с орбиты, причем массовый и без какого-либо разбирательства, где там батареи ПВО расположились, десант бы закончился, не начавшись. Обошлось это Раймонду ой как дорого. Чтобы точнее бить, он крейсера чуть брюхом в атмосферу не макнул, тут-то мы и задействовали ПКО. В результате каждый пятый корабль, что подавлял батареи, погиб, а два из трех требовали докового ремонта. По уму, конечно, нам стоило бы свой флот сюда на всех парах гнать и планету деблокировать, попутно грабя космических пехотинцев прямо в кораблях, но зачем, у нас же странная война, вот пусть таковой и остается. Отведя душу на представителях разведки, что так облажались, и пропесочив изрядно просчитавшихся аналитиков, адмирал дал команду на высадку десанта, и чтоб еще какой сюрприз предотвратить, или хоть свести его эффект к минимуму, вновь часть кораблей загнал чуть ли не в стратосферу. Ну, после той бомбардировки, что была проведена, это в общем-то не так уж и нелогично. Каждый борт с десантом сопровождался минимум парой звеньев истребителей. Перерасход топлива и прочих средств, конечно, огромный, но Раймонду на это было наплевать, за что ему солдатики были весьма благодарны, так как многие в итоге все же до поверхности добрались. Не все, но наши ПКО и ПВО с поднятой авиацией оказались заметно менее эффективны, когда их мгновенно поражали из космоса ураганным огнем. Все же не уважают нас, ну что за ерунда, каких-то 3 миллиона пехоты и жалкие 5000 единиц техники, среди которой танков-то толком нет. Высадились они далеко, поэтому атаковать плацдармы не получалось. С низкой орбиты даже по истребителям с ракетами корабли неплохо попадали, а уж по куда более медленным бронированным коробочкам, вообще тир. Конечно, мы против этого кое-какие средства запасли, но не на сотни же километров дымовухи растягивать. Подождем, пусть нападают. Благо, маркобы предпочитали жить кучно, и их города сродни средневековым в Азии, только еще и многоэтажные. Так что улочки-каньоны, сейчас из себя представляющие сплошные завалы и стихийные баррикады, скорее нам в помощь, чем нападающим. Сутки десант разворачивался и готовился, а мы расчищали проходы для своей техники. Плотный дым над городами от горящего и тлеющего барахла, в который мы не забывали внести свою лепту, весьма способствовал. Сидящие на орбите были слепы, словно кроты, а наземную разведку мы вполне успешно отлавливали. Как-никак, знание местности и заранее оборудованные секреты, ловушки и разные замаскированными доты-дзоты с прочими бункерами этому способствовали. Наконец, армия вторжения зашевелилась и выстрелила щупальцами колонн в разные стороны. Второй этап схватки за планету начался. «Не нравится мне все это», — сплюнул сидящий на броне неспешно пылящий БМП-боец. «Тихо, больно. Не ворчи, что нам эти крысы сделают. Сидят по норам, как им и положено», — хмыкнул молодой русоволосый парень богатырского телосложения, поправляя базуку. «Твои бы слова да богу». Закончить фразу солдат не успел, а если бы и смог, слушателей у него уже не осталось. Минировать дороги мы не пытались. Зачем? Техника нынче другая, проще не маскировать фугас, а запрятать установку, его запускающую, в сторонке. Вот как оптика разглядела свою цель, так и отработала. С полукилометра, одной короткой очередью 100-миллиметровых снарядов, в мгновение ока уничтожила головной дозор, да так, что идущая следом колонна ничего и не поняла. Группа, отправившаяся проверить, что случилось и откуда, черт возьми, был совершенно огневой налет, там же и полегла. Правда, в этот раз орбита и наземные наблюдатели были начеку, и вскоре угроза была ликвидирована, но настроение бойцов изрядно упало. А когда выяснилось, что такие сюрпризы встречаются часто, продвижение замедлилось до черепашьего темпа. Трое суток, с максимальной осторожностью, но все равно неся потери, добирались отряды до рубежей атаки. Добрались, а толку? Мши не стали мудрить и просто контратаковали. Тяжелый дым с интересными добавками накрыл десант, наши базы, и все, что между ними. Орбита не только ослепла, но еще и оглохла. Вернее, они-то как раз в порядке, это наземные силы до них докричаться не могли, а там и поздно стало. Выбравшиеся из тоннелей самоходные орудия открыли беглый огонь, смешав с землей плоть и железо. Выкатившие на заранее расчищенные участки РЗО добавили жару, своими реактивными снарядами с разнообразнейшей начинкой окончательно расстроив порядки. А там и танки с БМП и пехотой подтянулись, быстро довершив разгром. «Что там, черт вас всех дери, происходит?» — рычал Раймонд, нависнув над операторами, пытающимися связаться с планетой или хоть что-то разглядеть в поставленной врагом завесе. «Нас контратаковали», — констатировал очевидное начштаба. «Без вас вижу», — рявкнул адмирал. «Мне нужна информация о враге, куда и чем бить, где, мать его, наши парни. Сэр, вызов с планеты. Так соединяй. Адмирал, вы можете отправить своим воинам транспорты с медиками и для эвакуации. Мы не будем препятствовать. Что, ваш десант полностью уничтожен? Если хотите спасти побольше своих, вам стоит поспешить с отправкой к нам помощников, сведущих в медицине. Извините, но у нас просто нет нужного количества подходящих вам медикаментов. Мы не слишком-то схожи, сами понимаете. Хорошо, я распоряжусь, и предлагаю заключить временное перемирие для помощи раненым. Не вижу смысла в формальностях, медики же не станут нападать, а значит и подданный нам приказ об обороне не попадают, но если того требуют ваши традиции, не вижу проблем. Пришлите кого-нибудь с бумагой, я подпишу. ХМ, вообще-то временное перемирие на поле боя у нас заключается устно между командирами сторон. Значит, с этой минуты оно вступило в силу. Прянул ушами протектор и отключился. Что смотрим? Быстро весь медперсонал на планету со всем положенным. Вперед, вперед. Не думайте, что это ловушка. Нет. Вернее, вся эта планета одна большая западня и куча навоза, но стрелять в нонкомбатантов они точно не станут. Откуда такая уверенность? Считай, что интуиция. Да и все, что мы про них знаем, полностью это подтверждает. Когда позицию их взвода накрыл удушливый туман, Майкл решил, что гадские мыши решили их всех отравить, и тут же пожалел, что поленился прихватить противогаз. Вряд ли бы он его спас, даже на земле имелось много химии, от которой он ни черта не помогал, но все же, хоть какой-то шанс. Впрочем, скоро стало ясно, отравиться им не грозит, но насчет выживания все равно имелись большие сомнения. Земля дрожала от множества взрывов, воняла чем-то кислым, свистели осколки и ревели проносящиеся огненными болидами ракеты. Все, на что его хватило, упасть на землю и, вжавшись в нее, истово молиться. Пусть правильных слов он и не знал, но, видимо, искренность пошла в зачет, он уцелел и даже не был контужен, всего лишь оглушен грохотом. Вот только на этом для него еще ничего не закончилось. На место грохота взрывов пришел рокот и где-то впереди замелькали вспышки. Чуть в стороне, лязгая гусеницами, прополз силуэт танка, устремившегося к передовой, где явно разгорался бой. За спиной гулко ухнуло самоходное орудие, и тут он окончательно пришел в себя. Похоже, он не единственный, кому повезло пережить удар подлых крыс. А значит, хватит валяться, нужно помочь парням накрутить им хвосты. Подхватив оружие, Майкл вскочил на ноги, огляделся, не нужна ли кому-то помощь, но рядом живых не наблюдалось, зато вокруг мелькали силуэты, бегущие вперед. Он тоже побежал, готовясь в любой миг открыть огонь. Каких-то полкилометра, и он был вынужден продолжить путь ползком. Больно уж густо замелькали в воздухе смертоносные импульсы. 10 минут активного перебирания рукам-ногами, и он добрался до воронки. На краю дымил бесформенный кусок металла, в котором он с ужасом опознал танк. Если бы не чудом уцелевшее дуло с характерным вздутием на конце, вряд ли бы он понял, что это такое. Пятерка бойцов азартно палила куда-то в сторону города, но вот насколько эффективен был их огонь, сказать не получалось. «Хай, парни», — поприветствовал бойцов Майкл, плюхаясь рядом и посылая короткую очередь в сторону вроде бы мелькнувшего силуэта. «Здоров», — буркнул ближайший солдат с ошалелыми глазами, что раз за разом посылал импульсы только в ему одну и видимую цель. Во всяком случае, сам Майкл ничего в той стороне не заметил. Повоевать им удалось недолго. Появившаяся с фронта тень полыхнула выстрелом, и на этом сражение для их шестерки закончилось. В В первый раз Майкл, словивший сильнейшую контузию и пару осколочных, очнулся, когда ему какой-то мши колол что-то из боевой аптечки. Несмотря на коктейли стимуляторов и обезболивающих, сделать он мало что мог, но вот как его перевязывает враг и на горбу куда-то тащит, запомнил. Из-за тряски он вырубился, но вскоре от не слишком аккуратного приземления вновь очнулся. Заметив это, принесший его крыс улыбнулся и одобрительно проорал в ухо: «Держись, ваши уже летят», после чего напоил водой и убежал. Так, обдумывая странность происходящего и поглядывая на растущую рядом группу раненых, он и сидел, периодически отрубаясь, вновь приходя в себя и снова проваливаясь в забытье. Глава 12. Врагу не сдается наш гордый варяг. Перемирие у нас несколько затянулось. Далеко не всех раненых можно было подвергать транспортировке, да и десант почти весь закончился, а значит, и операция провалилась. Пока политики и большие чины думали, что дальше делать, мы спасали жизни и разгребали завалы. Отбомбились по нам, когда точки обороны подавляли, душевно, считай, половину аборигенов без крыши над головой оставили, что, естественно, любви местным к освободителям, да еще и несостоявшимся, не прибавило. Ладно, хоть без эксцессов обошлось, война как-то увяла. Дилгары, обрадованные успешной обороной, отступили за оккупированные сектора, выведя из них свои планетарные силы. Их и так-то было немного, по сути, спешенные корабельные экипажи, теперь же, будучи уверенными в вассалах, они старались их вновь на космолеты посадить и в новую мясорубку бросить. Я же, в лице Жацазифе, имел интересный разговор с адмиралом, спустившимся на планету. Официально он вроде как раненых решил лично проведать, но на деле именно с протектором желал пообщаться. После раскланиваний Раймонд Спрюэнс не стал ходить вокруг да около, а прямо в лоб спросил, что нужно, чтобы вы перестали служить дилгарам. Отказ дилгар от нашей службы или их полное истребление. Тогда вы оставите завоеванные миры, да, большинство. Большинство, мы, в ваших понятиях, что-то между рыцарями и самураями. Если кто-то, как ксоны, ларты или такати, попросит протектората, мы не откажем. А если дилгары прикажут вам уничтожать целые миры, мы клялись служить, мы сделаем это. Но они не прикажут. Почему? Ведь сами они это пару раз проворачивали. Выполнив такой приказ, мы сочтем свой долг исполненным и уйдем из их сектора, а лишаться единственного союзника перед лицом численно превосходящего врага глупо. По вашим понятиям, я не исполнил приказ, но вы общаетесь со мной, мне это, ГМ, непонятно. Не смогли в этот раз, сможете в другой. Мило, в общем, поговорили от этого полнейшего, с точки зрения человека, бреда у адмирала мозги кипели, а как он нас в мыслях виртуозно поносил, просто любо-дорого. Будь память похуже, обязательно бы законспектировал некоторые обороты. Расползлась информация о нашем разговоре широко, естественно, что без эффекта испорченного телефона дело не обошлось. Еще один толстый слой домыслов и слухов покрыл мши мраком полуправды, но симпатичный у нас образ получался. С учетом того, что попавшие в плен представители моей искусственной расы благополучно мрут, как только с ними пытаются пообщаться телепаты или костоломы всяческие, так и вообще легендарными понемногу установимся. Хе-хе, вот минбарцев-то сюрприз ждет, когда они из своего затворничества понемногу на свет выползут. Мы же тут их имидж, по сути, загубили, банально собою подменив. К тому же, мы еще и куда симпатичнее этих лысых ребят с костяным ободом на черепушке смотримся. Кому суждено было умереть, тот умер, кому нет, достаточно окреп, чтобы быть перевезенным на корабли. Объединенный флот дал салют, отдав дань уважения врагу и павшим, после чего ушел в гиперпространство, сняв блокаду с планеты. Вот и хорошо, дело явно идет к большой финальной бойне. Дилгары стягивают силы, Лига делает то же самое. Похоже, и нас местный Трафальгар не минует. Вот только кто из него выйдет победителем, неизвестно. В каноне это была земля с союзниками, но как случится тут, хм, да и тут, наверное, мало что изменится. Как ни крути, а я столько наворотил, что от дилгар пора избавляться. К тому же, пара сотен моих кораблей все равно вряд ли на расклад сумеет повлиять. Вопрос лишь в том, доводить ли воителей до вымирания. Пожалуй, не стоит, поставлю лучше на них социальный эксперимент. Мечи на орала помогу перековать. Небольшой регресс им явно на пользу пойдет. Эх, как бы не заиграться в вершителя судеб, с такими-то мыслями. Разошился что-то с дележкой шкуры, Но все же, общие планы, некую стратегию на будущее иметь полезно. Звезда Солос – место, где по задумке Дилгар должно было состояться финальное сражение. Как ни печально, но исход его был нынче точно предрешен. На стороне Лиги открыто выступили Ври. Эти классические мистер Грей, на своих летающих тарелочках, и так, в принципе, воевали, но будучи теми еще хитрозадыми головастиками, делали это своеобразно. Тылы охраняли, караваны сопровождали, попутно активно наживаясь на поставках всего и вся. Если бы не устраиваемые мной рейды, они бы практически и потерь не имели. Можно сказать, что они до недавнего времени не столько с дилгарами, сколько с мыши хвостами мерились, пусть у них и нет столь полезного отростка. Но понимая, что дело, в общем-то, идет к финалу, серенькие решили открыть что-то вроде второго фронта. Опоздали ребятки, им бы раньше полноценно поучаствовать, благо, их олигархия весьма солидными силами и ресурсами располагает. Теперь же их активность лишь глухое раздражение вызывала. Вся слава спасителей людям досталась, так что в Рии лишь крохи перепадут. Впрочем, какое мне до этого дело, даже и наоборот, хорошо. Сильно спокойнее за исход стало, и можно, не мучаясь совестью, с полной самоотдачей воевать. План Дилгар был просто не слишком изящен. Часть флота выманивает на себя врага, часть зажимает. Классика, в общем, да и тяжко нечто этакое выдумать, когда в пустоте воюешь. Маршевые двигатели стрелять не умеют, а корабль – это вам не истребитель, так что, кто сзади, тот и прав. Просто заставить врага часть батареи на другую цель перенаправить – уже неплохое достижение. Опять же, когда с разных сторон огонь ведут и сканерами облучают, маневрировать сложней, точность огня ниже, ну и просто внимание экипажа зажатого судна распыляется. Нам, даже без всякого пси-воздействия, доверили честь атаки земного космофлота. Мол, отлично себя в прошлый раз показали. Хорошо, нам этого и надо. Глядишь, удастся со второго раза донести, что с первого не удалось. Земляне с Лигой тоже, в общем-то, планировали двойной удар, вернее, даже тройной. Застрельщиками будут люди, когда их атакует вторая часть Дилгарского флота. Объединенная армада Лиги должна будет нанести синхронный удар по первой и второй группам разом. Насчет этой самой второй части имелись некоторые сомнения, но спорщики быстро вспомнили про нас и план был принят. Аври оказались мстительными ребятами, потребовали на совещании штабов, чтобы честь отрыва хвостов была их эскадрам доверена, и не насторожило их даже, что никто и спорить не стал, а некоторые даже с облегчением вздохнули, про себя, естественно. Вроде и воевали всего ничего, но слухи-то ползут. Опять же, опасения, а ну как мы в отместку геноцид на завоеванных планетах учудим, и вот он, исторический момент большой войны в маленькой песочнице. Дилгар ушли к Солосу и развернулись там в боевые порядки. Терять эту систему, поставляющую важнейшую половину материалов для кораблестроения, им было не с руки. Да что там, если Солос падет, воители фактически окажутся к родному миру привязаны, практически все равно что заперты в нем, а там звезда весьма, между прочим, нестабильная, и может в любой момент бабахнуть. Дилгар и флот свой выстроили стеночкой, с наклоном относительно плоскости эклиптики градусов в 20 и поворотом в 15. С учетом их численности и эффективной дальности систем ведения огня и обнаружения, довольно неприятная конфигурация для нападающих, тем более, что их подпирает сеть военных спутников и три боевые станции. Мы, с частью флота сюзеренов, болтались в своеобразной заводе гиперпространства на приличном удалении от места предстоящего сражения. Где-то в аналогичном завихрении притаился враг. Благодаря имеющемуся на флагмане жутику, я их неплохо ощущал и, в принципе, мог бы навести на них наши эскадры, но толку с этого было мало. В подпространстве воевать рискованно, можно запросто такой шторм создать, что никто не уцелеет. Причем возникнет он мгновенно, так что и убежать не успеешь, и даже понять, что тебя убило. А может и не случится ничего, странное это место, гиперпространство, малоизученное, и не слишком понятное, да и приятного в нем для псионика мало. Усиление способностей происходит, и словно вечный морской шум в голове возникает. БРР, короче говоря, шепот вселенной слушать. Земляне сделали свой ход первыми, вывалившись из-под пространства аж в миллионе километров. 3 световые секунды. Оригинальный маневр, но у них теперь ракеты минут по 5 будут до цели лететь, если не больше. Разгоняются они, конечно, быстро, но топлива в них не так, чтобы и много. С другой стороны, Дилгары лишь раз и успели их в воронках перехода достать. Все же, что ни говори, а сюзерены отличные инженеры, их корабли, да и вообще вся техника, продукт компиляции лучшего из добытого. Вот тяжелые излучатели сформировали каналы из гравитации, и по нему, как по сверхпроводнику, вкатили жертвам порцию живительных зарядов. С нами они, между прочим, ничем таким не делились, жадины, вот и приходится пользоваться примитивными мазерами, точнее, там у нас не фотоны, но суть-то та же осталась. Впрочем, то, что не дали добровольно, мы давно уже добыли самостоятельно, благо, по местам боев прошвырнуться, имея данные из обоих штабов воюющих сторон, плевое дело. Собственно, зерги мои этим и занимались в поте зубасто-клыкастой мордасы, потому и в войне фактически не участвовали. Пора и нам в дело вмешиваться, нельзя давать людям время на наращивание количества ракет. Наше появление хоть и было для Хома ожидаемо, но явно не так. Дилгары вышли над флотом человечества примерно в световой секунде, мы появились ниже их строя, с фланга. Причем все их вымпелы оказались на дистанции от 60 до 100 тысяч километров. Вот тут и началось веселье. Увы, но даже вместе, нас было меньше, чем людей. Впрочем, число их крейсеров довольно шустро сокращалось. Удар тяжелых излучателей сюзеренов, при удачном попадании, уничтожал земной корабль сразу. Нам для того же эффекта требовалось минимум двумя тройками по одному бить. Все же толстые у людей корабли, ой толстые. Денис с каким-то благоговейным ужасом смотрел, как десятки серебристо-голубых лучей впиваются в прикрывающий флагман крейсер. Секунда, две, три, и из могучего корабля, словно магма, бьют потоки расплавленного металла, вырывается пламя взрывов, многометровой толщины броню выворачивает и рвет, словно дрянную жесть от банки с консервами. Еще несколько ударов сердца, и вот во тьму космоса летит, беспорядочно вращаясь, мертвая, изувеченная груда металла, весом в десятки миллионов тонн и ценой в миллиарды кредитов. Афине еще повезло, ей от мыши досталось. Кто-то, может, и спасется. Вот с геры выживших можно даже не пробовать искать. Прямое попадание в реакторный отсек. Зеленоватый луч дилгарского излучателя нанес смертельный удар, и от корабля вообще ничего, кроме раскаленных обломков, не осталось. Внутренний термоядерный взрыв, вызвавший детонацию боеголовок, и вместо большей части огромного корабля лишь быстро остывающее облако плазмы рассеивается. Где наши союзники, мать их инопланетную за ногу, будут через две минуты, сэр? Да мы половину флота за это время потеряем, уроды. Насчет половины, это дядька-адмирал преувеличил, да и не так, чтоб они уж совсем в сухую играли. Импульсные пукалки нас вполне доставали, да и плазмой, пусть и в несколько разряженном состоянии, они нас активно поливали. Дилгарам, вон, скоро от ракет начнет доставаться. Умно они их запустили, видать, все же учли доклад разжалованного адмирала, а может, просто по знакомому врагу ударили. Как-то я этот момент упустил, если честно. Но да, потери ВКФ в земле будут более чем значительные. По сути, сейчас они с трех сторон ловят плюхи, и в маневре изрядно ограничены. Насколько последнее вообще возможно, с учетом космических просторов. Держитесь. Проорали с сенсорного поста, и в тот же миг в тушу Гектора вонзилась пятерка снарядов, круша броню и испаряя сотни тонн прочнейшего сплава. Со стороны это смотрелось даже красиво, ровненькая такая цепочка огненных шаров в первой трети крейсера. От полученного удара почти километровый корабль развернуло, а членов экипажа, не сидящих в противоперегрузочных креслах, просто размазало по поверхностям. Повезло им, мгновенно умерли. Тем, кто был в ложементах, пришлось намного хуже. Кровь из носа и ушей, лопнувшие сосуды и вытекшие глаза, множественные разрывы тканей и органов, обильные внутренние кровотечения, ребра, прорвавшие легкие. Ужасно то, что далеко не все из них погибли от болевого шока. Пусть корабль и пережил удар, но вот воевать в нем было уже некому. Впившиеся в покалеченное тело грозного исполина лучи стали ударом милосердия. Один из них пробил ракетный погреб, и взрыв многих мегатонн испепеляющим ядерным пламенем прервал мучения умирающих. Вот и кавалерия прибыла. Сотни воронок перехода и тысячи кораблей Лиги. Быстро они сориентировались. Ну так, не первый год уже воюют. Да и до этого большинству из них довелось не раз силой оружия вопросы межрасового взаимодействия решать. Обе группы кинулись спасать избиваемого союзника, понимали, что ракеты землян им еще ой как пригодятся. Мне достались ври, бракерии, вот ведь везет на хохлатых, аббай. Остальные атаковали Дилгар, Причем их появление весьма удачно совпало с подлетом человеческих ракет, из-за чего воители толком в горловине переходов не смогли гостей отоварить. Браккери из-за миниатюрности своих кораблей, всего-то 150 метров, были вынуждены выйти куда ближе остальных, за что тут же и поплатились. Наши мазеры их картонные кораблики за пару секунд насквозь прошивали. Фактически, весь их корпус так и не покинул зону переходов, а те, что все же выбрались, прожили секунды. Снаряды мши их с 3-4 попаданий в клочья разносили. Вот только гибель этих смелых гуманоидов была не напрасной. Во-первых, оба свои ракеты задействовали, по сути, аналоги наших снарядов, только в формате систем залпового огня. Ну и поумнее они у них были, не поспоришь, впрочем, цена соответствовала. Во-вторых, головастые ври разрядили свои чудовищные излучатели. Вообще, у этих серых человечков корабли на тарелочке похожи не просто так. Дело в том, что они в качестве источника энергии используют квантово-гравитационный реактор. Фактически, это искусственная сверхлегкая черная дыра, да еще и кучей накопителей с гравиприводами окруженная. Тогда как все остальные предпочитают в магнитной ловушке удерживать вещество и инициировать термоядерную реакцию посредством лазеров, микроволновых излучателей, и кто там еще во что горазд. Более продвинутые товарищи используют сочетание термоядерных реакторов и их собратьев, работающих на антиматерии, благо, первые как раз дают топливо для вторых. С одной стороны, из-за бублика реактора корабли ври очень легко и громко взрываются, но вот с другой стороны, они очень кусачие ребята, их импульсники выдают страшные в своей разрушительной мощи заряды, причем в весьма неприятных количествах. К тому же, они весьма шустро маневрируют. Сами-то гри весьма хрупкие, но вот компенсатор у них, просто загляденье. Пока мы лишали бракери их невеликого флота, лихо задравшие корму диски устроили нам натуральный дождь смерти. Сотни импульсов, десятки попаданий, множественные пробоины, разрушение наружных систем, в том числе и орудий обороны. Страшный удар, заметно снизивший возможность противодействия сонму ракетобой. Мы в долгу не остались, и как только накачали накопители, тут же выдали достойный ответ. Наши излучатели прекрасно прошивали корпуса тарелочек и поражали реакторы. Последние, к сожалению, не всегда, но в каждом 4-5 случае нам это удавалось. Так что десятки миниатюрных солнышек на месте крейсеров ври стали бальзамом для души. Аббайские ракеты-снаряды оказались очень паршивым подарочком в сочетании с импульсниками головастиков. Одно дело, когда бабахает на гладкой целой броне, и совсем другое, когда то же самое в уже оставленной каверне случается. Из кораблей натурально куски вырывало, иной раз чуть ли не секциями, отсеки плющило, коридоры давило, и базовый каркас рвало. Да что уж там, порой даже весь корпус целиком вело. В общем, громили нас жестоко и безжалостно. Биться правильно смысла не имело. У Дилгар дела еще хуже обстояли, там и врагов больше, и уже подошли они на дистанцию клинча. Конечно, флот приманка уже в прыжок ушел и через пару секунд тут появится, но это мало что изменит. Против лома, как говорится, нет приема. Слишком много врагов. Потрепанный, но все еще боеспособный флот мши, неожиданно для всех форсировал двигатели и с огромным ускорением рванул на земные корабли. Этого от них ну никак не ожидали. По всем канонам и элементарным законам логики они должны были напасть на ври и оббай, а не подставлять им брюхо, давая заодно возможность в корму зайти. Секунды растерянности и удивления стали решающими. Прав был Суворов, говоря, удивить, значит победить. Впрочем, победить-то нам не светило, но кое-что сделать мы могли. Да еще как, несущиеся опасным курсом отлично бронированные и вооруженные крейсера, ведущие беглый огонь, врубились в строй землян. Вот тут-то и случился бой титанов. Плазменные пушки наконец-то смогли продемонстрировать всю свою страшную разрушительную силу. Вот только она померкла на фоне примитивнейших неуправляемых реактивных снарядов с ядерной боеголовкой, что мши запускали целыми пачками из десятков установок. Тот самый случай, когда на мудрость довольно простоты. Сверхскорострельные оборонительные турели, являющиеся, по сути, обычными малокалиберными огнестрельными пушками, стеной металла, словно рачительная хозяйка пыль, смели истребители, имевшие глупость преградить дорогу разогнавшемуся стаду носорогов. Это было эпично и захватывающе. Тарелки в рее крейсера Аббай не успевали нанести достаточно урона, что постановить мой флот, а потом и просто не могли стрелять. На линии огня оказались союзники. Пришлось им ломать строй и сломя голову бросаться в преследование. И без того уже изрядно избитый земной космофлот оказался для нас все равно, что подтаявшее масло перед раскаленным ножом. В коридоре из ядерного и термоядерного пламени, освещаемые искусственными солнцами, в потоках излучений, ежесекундно теряя и отнимая тысячи жизней, десятки кораблей прорывались в тыл второму отряду Лиги. Та еще атака мертвецов. Прорвались лишь полторы дюжины крейсеров, но какой получился эффект? Мало того, что от земного космофлота меньше трети от изначального числа осталось, так еще и корабли второго отряда Лиги запаниковали, задергались, начали перестраиваться, смешали строй, а тут и остатки флота Дилгар подтянулись. Избитые, фактически рассыпающиеся, вымпелы мши, успели лишь пару раз пальнуть, перед тем как были добиты слаженным огнем чуть ли не всего объединенного флота, но свою лепту они внесли. Хотелось бы сказать, что сделали невозможное и изменили судьбу, но нет, всего лишь вошли в историю окрестных рас как пример беспрецедентного мужества, отваги, чести, самопожертвования, идиотизма и так далее. Каждый вид в хрониках записал по-своему, кому что ближе и понятней, тем и объяснили их поступок. Дилгары воспользовались нашим подарком по максимуму, нанесли ужасные потери врагам, и не иначе, как воодушевленные примером, попытались повторить атаку, но слишком затянули. Да и корабли у них были неподходящие. Там, где наши толстячки умудрялись 3-4 попадания плазмы выдержать, им и двух за глаза хватало. Гравитационные щиты – дело, конечно, хорошие, но не панацея они, не панацея. Особенно, когда их со всех сторон разом нагружают, и толку от перераспределения никакого. Зря они, в общем, так, лучше бы отступили. А впрочем, какая разница, сохранили бы они хоть что-то, или нет, итог бы все равно остался тем же. Разгром. Глава 13. Никанон, однако, понеся огромные потери, Лига и земляне озверели и уничтожили Солос подчистую. Снесли как станции со спутниками, так и все шахты с производствами на планете. Причем бомбили всем, что в арсенале нашлось. Какое там конвенционное оружие, а чем вы? Ядрин батон, отлично, заряжай. Плазменная бомба, бросай. Термоядерный фугас, пуляй, и тащите новый, хорошо пошел. Короче, отплатили за все. Выплеснули ярость и страх. Шикарный вышел салют. И так-то малопригодный для жизни среднестатистического гуманоида мир стал теперь совершенно непригодным. Даже зергам пришлось бы покряхтеть, чтоб его заселить. Как говорится, две головы хорошо, но мирный атом лучше. Немного успокоившись и выпустив пар, союзники сели думать тяжкие думать. На повестке дня стоял серьезный вопрос. Дальше-то что делать? С одной стороны, вроде как очень кулаки чешутся и Дилгар добить хочется, а с другой, как-то боязно. Судили они, рядили, да и порешили для начала все же предложить врагам капитулировать. А там, как говорится, будем поглядеть. Правильный, в общем-то, подход, особенно мысль, что вне зависимости от результата переговоров войну надо заканчивать. Дилгары без флота еще лет 100 не опасны будут, пока новый не отстроит, да только кто же им такое позволит? У сюзеренов после разгрома тоже было весело. Вместо того, чтобы думать о прекращении войны и о том, как расу спасать, они устроили охоту на ведьм. Искать крайних дело, конечно, увлекательное, но не слишком-то продуктивное, а в их случае, так даже и вредное. Дошло до того, что кланы начали немножечко друг дружку резать. Грустно все это. Проигранная, по сути, война, плоды трудов поколений, спущенные в унитаз, уничтоженная репутация, совершенно безрадостные перспективы. По-моему, это повод сплотиться, а они, наоборот, по углам разбежались и за бластеры взялись. К чему бы это все привело? Без понятия, ясно только, что ничего хорошего Дилгар уже не ждало, но вопрос решился кардинально и неожиданно. Причем для всех, звезда родного мира воителей взяла и стала сверхновой. Вот так, в одночасье, сняв головную боль у союзников и поставив жирную точку в истории целой расы. Конечно, где-то остались отдельные представители вида, но было их слишком мало, чтобы возродить популяцию. Я мог бы решить генетические проблемы, но не слишком-то хотел этим заниматься. Может быть, позже и озадачусь. Все равно сейчас Дилгарам места в нашей галактике не найдется, слишком уж их ненавидит. Возродим их где-нибудь на отшибе, воспитаем, а там, лет через 1000-2, можно их и вывести в большой космос. Однако на этом история еще не закончилась. Плененных в ходе войны воителей земляне решили показательно судить. Мне же только за голову оставалось хвататься и мысленно охать, поминая идиотов. Какой, к черту, Нюрнбергский процесс в космосе? Зачем этот фарс? Да просто прибить их по-тихому, и все. Нет, хомо слишком нос задрали, и до сих пор не перестали мерить всех по себе. Подавляющее большинство раз не понимало, в чем смысл судилища, но будучи более, хаем опытными, что ли, не возражали. Мало ли, какие у кого заскоки, в смысле, традиции с обычаями. А люди еще и радовались сдуру, что вон какой представительный состав собрался. Идиоты несчастные, вот уж у кого не тараканы в башке, а деятельный муравейник на чердаке, так это у них. Нас, кстати, тоже пригласили, причем даже толком не определившись, в качестве кого, то ли жертвы, то ли обвиняемые, то ли вообще свидетели. Пришлось немного на мозги суду и большим шишкам покапать, а то им самим как-то в голову не пришло, что пленные воители для нас как бы легитимны и могут от данного слова освободить. В итоге, перед первым заседанием, представителям МШИ была торжественно вручена бумага с кучей подписей и парочка самых весомых делгар, контролируемых телепатами пси-корпуса, лично объявила, что МШИ свободны от клятвы служения. Вот и славно. Мы новость тут же открытым текстом своим и передали, заодно и все окрестные расы известив. Суд был совершеннейшим фарсом, инопланетяне с тоской сидели на заседаниях, мечтая о том, когда эта тягомотина закончится, и они смогут с нами на предмет возвращения территории переговорить. Как-никак, огромная оккупированная зона была нами плотно контролируема, а в силовое решение вопроса никто не верил. В общем-то, мы и не против. Даже всеми лапами и хвостом официально за, но просто чтобы с каждым представителем переговорить, нужно было порядка месяца потратить. А тут какой-то суд по полдня занимает. Бесполезная трата времени, по мнению 9 из 10 присутствующих. По уму, людям стоило бы просто устроить открытое голосование. Пусть и не по всем пленным делгарам скопам, так хотя бы по каждому конкретному. Но нет, все в лучших традициях земного права делалось. Доказательства, обвинения, свидетели, опросы, допросы и долгие пафосные речи. От всего этого у инопланетян было ощущение, что они в каком-то длинном, тягомотном и бессмысленном ритуале дикарей участвуют. Собственно, так оно по факту и было. Вся польза этого действа была исключительно для политических элит Хома. Вот уж кто пиарился как мог, так это они. Правда, эффект сие действо имело исключительно для самих же людей. Да что уж там, даже воители все творящиеся не иначе как бредом считали, и всерьез задумывались, как можно было проиграть вот этим. Впрочем, их мнение вообще никого не интересовало, и надо отдать им должное, они это прекрасно понимали, так что гордо сидели и молчали. Все одно, конец был ясен и полностью предсказуем. Несколько неожиданной для всех стала проблема вывода войск МШИ. Как-то так получалось, что всем придется с годик-другой обождать, пока мы новые корабли построим, и это в лучшем случае, да еще и при условии поставок нам сырья. Понятно, что не за красивые глазки, но с очень хорошей скидкой. Нет, нам бы с радостью и свои суда предоставили, лишь бы мы побыстрее убрались, но и наши возражения все прекрасно понимали, во многом даже и разделяли заявленную позицию. На самом-то деле, я бы и не упирался, а с теми же зергами как бы договорился бы и вывез пехоту, просто родилась мысль провернуть финт ушами. На кулуарных и не очень переговорах МШИ честно и открыто обозначили транспортную проблему. Без утайки сказали, что не доверяют тем, с кем их сюзерены открыто воевали, и кто теперь участвует в каком-то мутном судилище. Подгадил немножечко людишкам, глядишь, поумнеют, и не станут свой устав куда ни попадя пихать, и вообще, начнут жить попроще. А то что-то они слишком хитромудрые сделались, и гордыня прет. Проще надо быть в большом межгалактическом коллективе, проще, дорогие мои хомо. В итоге, после не таких уж и длительных переговоров, удалось быстро прийти к консенсусу. Мы из разряда войска оккупационные злобные переходим в категорию наемников, занимающихся охраной территории по контракту. Главное было решить вопрос принципиально, а всякую мелочь и частности уже в рабочем порядке утрясали. На самом деле, большинство раз, не заморачиваясь, наняли нас не на год-два, а сразу на 5-10 лет. Тут и репутация держащих слово существ сказалась, и то, как мы себя вели, будучи захватчиками, ну и впечатлены все были разгромом десанта спасителей. Опять же, финансовая сторона вопроса, а уж сколько разных правителей довольно конечности потирало, получив возможность на наши штыки опереться. Вирус независимости и разных революций, он такой, заразный очень. Как Центавр начал в декаденство впадать, так он и начал по старым и не очень колониям гулять. На это, собственно, и делался наш основной расчет. Но что так удачно получится, ндямс, коготок увяз, считай, вся птичка попалась. Очень все неплохо складывается. Поглядим еще, кому лет через 10 население лояльным станет, нам или родным правителям. Под конец затянувшегося действа, судом именуемого, дело и до нас дошло. Инопланетяне изрядно лупали удивленными буркалами и прочими зырилками, когда земляне предложили мши, немножечко того, пропесочить. Как-то получилось, что представители десятков раз за время ритуальных действий землян в нашем лице нашли отдушину и минимальный смысл участия в устроенном людьми шоу. А уж сколько всего порешали кулуарно и к обоюдной выгоде, жуть просто. Мало того, что де-факто все уже свое вернули, так еще и массу разнообразнейших контрактов все со всеми позаключали. Чего уж там, мы всей толпой уже и карту с границами в черне согласовали. Будет Хома большой сюрприз, хе-хе. Они же самые умные, упивались своим красноречием и гоголем ходили, на нашу возню свысока поглядывали, у них же все под контролем. Ага-ага, 4 раза. Нам, кстати, вполне себе благосклонно отдали Дилгарский сектор. Все равно, сил его осваивать никто не имел, со своими бы территориями разобраться. Опять же, сверхновая, это, знаете ли, та еще бяка отсроченного действия. Впрочем, там такие расстояния, что от нее не так уж и много систем годы спустя пострадает. Вселенная Вавилона 5 была куда ближе к реальности, чем компьютерная игра. Да что далеко ходить, вон у меня на огромное звездное скопление всего 2 приличные планеты, Эдем, да родной мир, аналогично и с остальным космосом. Так что, колония, это, зачастую, город под куполом, а то и вообще под поверхностью. Ценность ее определяется полезными ресурсами и легкостью их добычи, отсюда и довольно незначительная численность инопланетных популяций. Те же люди стали одной из 5 ведущих рас благодаря своей плодовитости. Вот, вроде, и третья мировая у них была, а поди ж ты, расплодились так, что пришлось на Марсе, спутниках разных, и даже в поясе астероидов селиться. Причем, это было сделано еще до контакта с Центавром и выхода в большой космос. И все равно, на Земле дикое перенаселение. Купола там так народом забиты, что любой термитник отдыхает. Хома уже 2 дюжины колоний в иных мирах основали и останавливаться явно не собираются. Тут, конечно, еще и разница подходов сказывается. Терраформированием человечество не слишком озадачивается, в отличие от других. Как следствие, промышленный потенциал людей растет впечатляющими темпами, а как бы иначе они менее чем за век космофлот из 1000 боевых кораблей построили. Да никак, среднестатистический домашний мир порядка 50 военных звездолетов в год выдать может, причем, как следует напрягшись. Те же дилгары, вон, 2 столетия пахали без продыху, колонии толком не имели, тот же Солос лишь и можно с натяжкой за нее считать, а остальное – ресурсодобывающая автоматика со сменным персоналом. Встать, суд идет. Садитесь, блин, мы что, в школе что ли, детский сад какой-то? Нет, понимаю, что традиции все такое, но ведь бред же, некоторые расы вон вообще всю жизнь на ногах проводит, а тут садитесь. А ничего, что для них это где-то так на уровне легай и помирай. Не, людей такое не волнует. Рассматривается дело об участии расы, известной как мши, в развязанной Дилгарской империей войне и геноциде разумных рас галактики. Хвост, мордашка, лапы в уши, вот эта формулировочка. Скучно, долго, нудно и с предсказуемым результатом. У людей и у самих-то единства по нашему вопросу не было. Что, вообще-то, для человечества, все еще довольно разобщенного, весьма характерно. Оправдали нас по всем пунктам обвинения, тем более, что инопланетные участники процесса были не просто на нашей стороне, но и вообще уже чуть ли не своими считали. Смазали Хома финал, капитально так затерли собственные успехи, что подмочили репутацию навязыванием чуждых традиций, еще ладно, ну мало ли, такое им бы со скрипом, но большинство простило бы, хоть и запомнили б, но вот лишаться столь удобных и интересных партнеров, нет уж, на такое никто идти не собирался. Суд был на нейтральной территории, хотели-то люди его на земле провести, да больно уж далеко до нее тащиться. В итоге была выбрана одна из старых колоний Дрази, причем терраформированная. так что большинство присутствующих могли на ней свободно дышать и даже зелененьким небом наслаждаться с рыжим закатом и нежно-фиолетовой растительностью. Естественно, все это поставило человечество в невыгодное положение, то есть, они вроде как главные в творимом безобразии, но вот в кулуарах, всего лишь одни из многих. Более того, даже в аутсайдерах, просто потому, что от них нынче фактически никому ничего не надо. Результат получился предсказуемый. Во-первых, спасители-то они спасители, да только немного сомнительные, в решающем сражении их самих выручать пришлось. В итоге ореол изрядно потускнел и нимб скособочился. Во-вторых, решить важнейший вопрос освобождения территории они не смогли, а благодаря моим стараниям и вообще в этом деле никак не поучаствовали. Думали стать посредниками, выступить миротворцами и немалые дивиденды поиметь, но не вышло. Мши удивленно глазками похлопали, ухо почесали и спросили: «А нафига? Мы и сами разговоры разговаривать умеем», что и продемонстрировали, напрямую пообщавшись со всеми желающими. В-третьих, против ври, собаку на торговле съевших, люди оказались слабоваты. Это будь они в силах тяжких и славе великой, прошлись бы по головастикам и не заметили, а так, мало чего добились. Хотя бы потому, что самое вкусное, торговля с нами, а какой бизнес с тем, кого судишь. Земляне явно о контрибуциях думали, привычно так на своей волне мыслили, и оказались сильно удивлены и обижены, когда их не поняли и не поддержали. Единственный успех земной дипломатии, о котором они много и громко кричали, и которым дико гордились, полученные ими огромные территории. Угу, если на галактику со стороны поглядеть и территории раз подсветить, они ого-го сколько места займут. Вот только невдомек им, что большие просторы – фикция. Это зерги могут благодаря своей биологии их относительно быстро освоить, а рядовые гуманоиды и сотни систем будут на протяжении тысячелетий заселять. На обустройство даже весьма благоприятных планет уйдут силы десятков поколений. Вон, тот же Марс, он чуть не 200 лет, как обитаем, и что? Да ничего, до сих пор без спецодежды с подогревом и дыхательной маски на поверхность не выйти. А уж яблони там в лучшем случае лет через 300 зацветут. Впрочем, с точки зрения людей успех был грандиозным, что вылилось в подъем патриотических настроений и окончательно похоронило мои надежды на светлое будущее человечества. Раздутая эго и прущая изо всех щелей гордыня просто не позволит им избежать войны с Минбаром. Вот и ладно, международная станция, это же отличное место для сбора информации и генетических материалов. ХМ, или правильнее говорить межвидовая, да какая разница. Главное, там будет варланец. Причем один, совсем один. Я аж слюной закапал от перспективы его скафандр и корабль вдумчиво погрызть. Какие отличные перспективы открываются. ХМ, кстати, что-то я за всеми этими делами изрядно упустил из виду будущие возможности. Так, нужно срочно попытаться вспомнить, чего там в сериале полезного было, и как бы нам это уже сейчас использовать. Первое, что пришло в голову, великая машина. Угу, вот только я без понятия, где этот самый Вавилон 5 построили, а искать наобум дело бесполезное. Но агрегат размером с планетарное ядро, столетиями, если не тысячелетиями, фиксирующий все, что в округе творится, это очень полезно. Жаль, конечно, что он чисто техническое устройство, но оператор-то вполне себе живой и разумный, да и техники-чудики там какие-то были. Значит, ставим мысленную пометку в планах и идем дальше. Точно. Радостно хлопнул себя хвостом по лбу. Вот ведь, ну как так умудрился забыть-то? Эх, большая голова, но дырявая. ХМ, вообще-то, скорее дырява память души, или чем я там переселялся-вселялся. Не суть, тут же где-то по космосу шастают уникальные типы, известные как охотники за душами. От чем-то на ад смахивает. Не зря, видать, некоторые расы их за демонов считают. Ладно, не о том думаю. Они-то куда как менее опасны, чем изначальные и прочие ископаемые с неизвестными возможностями. На станцию один такой точно прилетал, да и во время войны Земли с Минбаром они вроде бы мелькали. Странно, что во время Дилгарской ни разу не объявились, видать, не нашлось достойной цели. Даже как-то и обидно от такого небрежения. ХМ, надо будет поискать товарища и вдумчиво распотрошить при встрече. Еще одна мысленная пометка готова. Много, в общем, вспоминал и запланировал, но реально из немедленно реализуемого было лишь одно, Икариане. Разжиться земной космокартой проблем не было, как и найти систему Икар. Вот туда-то и направил рейдовую эскадру мши с подстраховкой зергами. Я же не идиот, чтоб совсем весь флот гробить, так что пара дюжин корабликов к финальной битве не успели, слишком далеко во вражьем тылу резвились. Образец чужой биотехнологии, да еще уникальный, как было не попытаться на него лапу наложить. Земляне-то лишь через 20 лет до него доберутся. ХМ, может оставить им чего полезного? Подумаем, мысль, в общем-то, мне нравится. Дико хотелось пошарить в солнечной системе, там вроде должен быть корабль теней, да кто же мне даст-то? Как-никак, родной мир Хома. Они, может, и не самые технически продвинутые, но и совсем-то их за ничтожеств держать не стоит. Засекут, как пить дать засекут. А жаль, может, во время Минбарской войны что-то и удастся провернуть, но как-то сомнительно. Ладно, и кориане тоже хорошо, они вроде как тех же теней уделали в свое время, ну а что заодно и себя угробили, так это бывает. Издержки религиозности, так сказать. Экспедиция удалась на славу, хоть и была, в общем-то, скучной. Спокойно прилетели, без суеты и спешки покопались в развалинах, изучили найденное, получили щелчок по носу и убедились, что не самые умные. Жутики в процессе переваривания много интересного выяснили. Например, что тут имел место сплав био- и нанотехнологий. Все же икариане были башковитыми ребятами, даже чересчур. С одной стороны, это дало нам очень и очень многое, а вот с другой, все было не так просто. Если живую часть повторить сложности не возникло, она даже несколько примитивнее доступного нам была, то создать аналог нанитов в обозримом будущем возможности не было. Увы, но в техническом плане мы не так уж и продвинуты. Ладно, принципы более-менее поняли, и знаем, к чему стремиться, со временем что-то да сделаем. Тем более, те же поглотители и преобразователи можно и без всяких нано повторить. Так что продвинутая броня для кораблей стала объективной реальностью. Сильно продвинутая, может и не на уровне тех же изначальных, но где-то рядом точно будет. Вообще, мы сейчас прилагаем массу усилий для освоения результатов войны и разработки своих аналогов гравитационных технологий. То, что уже есть, несколько не то, чего хотелось бы. Вообще, искусственная гравитация дает возможность использовать в качестве оружия все что угодно. Как-никак, у того же нейтрона заряда нет, а вот масса очень даже имеется. А уж какие возможности мирного применения появляются. Я тут на досуге вспоминал градацию развития местных рас. Итак, первое, так сказать, среднее по больнице, космическая или звездная эра. Классические представители – это люди, дрази и 90% других рас. Владеют технологией гиперпространства и тахионной связью для общения на огромных расстояниях. Это два кита, на которых, в общем-то, все и держатся. Следующая ступень – галактическая эра. Сюда идеально вписываются центавриане, дилгары и маймши. Основной признак, по которому разумный вид можно к галактам отнести – владение основами гравитационных технологий. Конечно, основы основам рознь. По моей классификации это максимум силовые поля или, скорее, защитные экраны, что-то вроде щита. Да-да, того самого, что всякие рыцари использовали, просто вместо материального объекта используется гравитация. В принципе, они простенькие и элементарно создаются. 9 из 10 раз, что звездную эру перешагнули, как раз на этом уровне и находится. Можно сказать, что все разумные виды в эти две градации попадают. Правда, тут есть один забавный момент. Большинство рас, находящихся, по всем признакам, на предыдущем уровне, умеют создавать искусственное притяжение. Впрочем, люди тут особняком стоят. Ну и справедливости ради стоит заметить, что они, вообще-то, не одиноки.